Нелепо было убегать от эсэсовцев. Ригу я знал недостаточно хорошо. Да и вообще, почти никого не знал в Риге. А тех немногих, кому я был известен, только поставил бы под удар своим появлением. В постоянной охоте на людей, проводимой нацистами в оккупированных местностях, редко кто мог уйти от этих охотников за черепами. И, наконец, у меня не было твердой уверенности в том, что эсэсовцы пришли за моей головой. Меня интересовало, как Марта могла выйти из дома, если там сидели эсэсовцы, и я спросил ее об этом. «Они сидят в гостиной и курят сигареты», — объяснила Марта. «Кухню они не заглядывали. Поэтому я решила выйти во двор и дождаться вас». Марта знала, что я не господин Берзень, и все-таки почему-то жалела меня. Однако об этом некогда было раздумывать. «Возвращайтесь к себе и не волнуйтесь», — сказал я Марте. «Не так страшен черт, как его малюют». Я вошел в парадный подъезд, поднялся по лестнице, отпер дверь и прямо пошел в гостиную. «Хелло», — сказал я. «Здравствуйте, ребята». Два молодых парня, с отупевшими от своей работы лицами, сидели в креслах и попыхивали сигаретами. При виде меня они вскочили. «Хайль! Хайль Литль!» «Хайль Литль» значило то же самое, что «Хайль Гитлер». Нет, не похоже было на то, что они готовились забирать меня в тюрьму. «Очень хорошо», — сказал я. «Вы зашли отдохнуть или у вас есть ко мне дела?» Один из них осклабился, другой остался серьезен. «Господин Август Берзень», — осведомился тот, который оставался серьезным, — «нам приказано доставить вас в гестапо». «Может быть, доедем в моей машине?» — предложил я. «Отлично», — согласился тот, который оставался серьезным, и царственным жестом пригласил меня идти вперед. «Прошу». Нет, так эсэсовцы не арестовывали. Когда мы подъехали к гестапо, спесь сразу сползла с моих провожатых. Тот, что оставался серьезным, выскочил, козырнул и остался у машины. А тот, который улыбался, повел меня к Эдингеру. Я опять очутился в знакомом уже мне кабинете перед руководителем рижского гестапо. «Садитесь», — предложил он и для внушительности на минуту задумался. «Садитесь, капитан Блейк. У меня к вам дела». Увы, Эдингер придерживался не столь уж выгодной политики кнута и пряника. Если при первом свидании он манил меня пряником, то на этот раз он пытался меня припугнуть. «Я хочу вас информировать. Получен приказ рейхсляйтера Гиммлера», — торжественно произнес он. «Всех иностранных офицеров я обязан интернировать в лагеря особого назначения. Однако это относится только к офицерам, захваченным в форме, с оружием в руках». Он многозначительно посмотрел на меня своими бесцветными глазами. «Это не относится к шпионам, скрывающимся среди мирного населения», — принялся он перечислять. «Не относится к личностям, представляющим особую опасность для государства. Не относится к лицам, злоумышляющим против фюрера и германского народа. Не относится к задержанным, пытающимся бежать». Его крашеные усики зашевелились, как у таракана. Он ничего не добавил, но я отлично понял, что он хотел сказать. «Я легко мог стать и скрывающимся шпионом, и личностью, представляющей особую опасность, и лицом злоумышляющим. И, наконец, меня могли просто пристрелить при попытке к бегству». Это-то я понял, но еще не вполне понимал, чего домогался Эдингер, а ему, разумеется, что-то было от меня нужно. «Вам не надо забывать, кому вы обязаны жизнью», — торжественно заявил Эдингер. «Когда рука советского агента настигла вас в собственной вашей квартире, мы сделали все, чтобы вырвать вас из объятий смерти. Эта версия происшедших событий, придуманная, вероятно, Янковской, мало соответствовала действительности, но мне следовало ее принять». Со всей прямолинейностью и самоуверенностью, которые особенно сильно проявлялись у немецких чиновников в ту пору, он не замедлил поставить передо мной категорический вопрос. «Вы умеете быть благодарным? Наш вы или не наш?» Теперь после полученных мною указаний я мог пренебречь тем, что может подумать обергруппенфюрер Эдингер об английских офицерах, которых, по его мнению, я представлял сейчас перед ним. «Вы ставите меня в безвыходное положение», — ответил я с достаточной долей высокопарности, которая, впрочем, не могла не импонировать такому субъекту, как Эдингер. «Интересы Великобритании вынуждают меня разоружиться и вручить вам свою шпагу». «Хайль Гитлер!» — в ответ на это крикнул Эдингер. Я не знал, ждет ли он от меня подобного вопля, но промолчал, считая, что английскому офицеру, даже в таких обстоятельствах, нельзя уподобляться гитлеровскому штурмовику. «Я рад, что мы нашли общий язык», — сказал Эдингер, «потому что ваш выживший из ума Черчилль ничего не понимает в политике». Он вылил на голову Черчилля такой поток ругательств, который, по-моему, не мог бы понравиться даже противнику Черчилля, будь тот английским офицером. Однако я дисциплинированно молчал. И это понравилось Эдингеру. «Вы не пожалеете о сегодняшнем дне», — патетически воскликнул Эдингер. «Германия позаботится о будущем Великобритании». Может показаться, что, изображая Эдингера, я рисую его слишком ходульным, слишком напыщенным, не таким, какими бывают люди в обыденной жизни. Но я хочу здесь подчеркнуть, что Эдингер был именно таким. Затем он сразу перевел разговор на рельсы сугубого практицизма. «Я хочу вас обрадовать, капитан Блейк», — произнес он со снисходительной улыбкой. «Как только вы передадите нам свои дела в Риге, мы перебросим вас в Лондон. У нас есть соответствующие возможности. Вы сделаете вид, что вам грозил арест, и вы бежали. Вы начнете работать на нас в Англии». «Но я не собираюсь в Лондон», — сказал я. «Мне полезнее находиться здесь». «Не хотите рисковать?» — иронически спросил Эдингер. «Спокойнее оставаться с победителями?» «Думаю, что здесь я буду полезнее», — уклончиво ответил я. «На мое место пришлют кого-нибудь другого, и еще неизвестно, захочет ли он сотрудничать с вами». «Хорошо», — великодушно сказал Эдингер. «Мы вернемся к этой проблеме, когда получим доказательства вашей лояльности». «Каких доказательств вы хотите?» — настороженно спросил я. «Я уже обещал свое сотрудничество». «Вот мы и хотим доказательств этого сотрудничества», — воскликнул Эдингер. «Связи и агентура. Агентура и связи. Вот что нужно от вас. Только это можем мы принять от вас в уплату за вашу жизнь и наше доверие». И здесь я совершил ошибку, посчитав Эдингера глупее, чем был он на самом деле. Я пообещал познакомить гестапо со всеми своими агентами, имея в виду девиц, тем более, что немцы имели о них, как я безошибочно предполагал, очень хорошее представление. «Когда?» – строго спросил Эдингер. «Когда мы получим вашу сеть?» Я мог составить список своих девиц за полчаса, но решил придать этой работе солидный характер. Я дам список своих агентов через через 4 дня. «Хорошо, я буду ждать», — серьезно сказал Эдингер. «С этого дня двери моего дома открыты для вас. Сегодня 12-е. 13-го, 14-го, 15-го, 16-го я жду вас у себя». Эдингер нажал кнопку звонка. «Миллера с документами», — приказал он появившемуся и тут же исчезнувшему адъютанту. Затем Эдингер загадочно посмотрел на меня. «Я хочу показать вам, что значит работать в германской разведке», — внушительно сказал он. «Нет людей великодушнее немцев». Мюллер не замедлил явиться. Это был весьма солидный господин с белесыми волосами, напомаженными бриллиантином, в роговых золотистых очках и в черном мундире, плотно облегавшем его упитанную фигуру или сходившемся на выпиравшем животе. «Господин Мюллер — наш главный кассир», — представил ее Эдингер. Господина Мюллера сопровождал еще какой-то чиновник, но его господин Эдингер не нашел нужным представлять. «Вы принесли?» — осведомился Эдингер, ласково взглянув на Мюллера. «О да, господин обергруппенфюрер», — почтительно ответил Мюллер. «Все как было указано». «Мы хотим выплатить вам некоторую сумму», — сказал Эдингер, посматривая то на меня, то на Мюллера. «Мы умеем ценить людей, господин Блейк». Я сделал какое-то движение, которое Эдингер истолковал в двойном смысле. «Не смущайтесь, господин Блейк. Мы верим, что вы оправдаете вложенные в вас средства», — убежденно произнес он. «И не смущайтесь, что я так открыто называю вас перед господином Мюллером. Тот, кто платит деньги, тот должен знать, кому он их платит». Господин Мюллер раскрыл принесенную с собой папку и подал мне деньги. Тут были и рейхсмарки, и фунты стерлингов. «Мы даем вам марки и фунты», — пояснил Эдингер. «Марки на текущие расходы, фунты в копилку». Мюллер подобострастно рассмеялся. По-видимому, отказываться от этих денег не следовало. Я взял бумажки и со светской небрежностью, свойственной, как мне думалось, английскому аристократу, не считая, сунул их в карман. «Нет-нет, так не годится», — строго поправил меня Эдингер. «Прошу вас пересчитать деньги, обязательно пересчитать. И, увы, написать расписку. Денежные расчеты требуют самого неуклонного педантизма. Чиновник, пришедший с Мюллером, засуетился, пододвинул ко мне лампу, указал на стол. Мне пришлось подчиниться. Я достал деньги, пересчитал, написал расписку, передал Мюллеру. «Все готово?» – спросил Эдингер, но почему-то не Мюллера, а его спутника. «О, да!» – сказал тот. И Эдингер кивком отпустил обоих своих чиновников. Затем он встал. Я полагал, что со мной все закончено, но оказалось, что Эдингер не мог отказать себе в удовольствии еще раз выступить передо мной в своем репертуаре. На прощание он произнес целую речь. «Раса господ, германский дух, карающий меч» — это надо было послушать. Новая империя должна следовать путями, проторенными рыцарями Тевтонского ордена. Германский плуг вонзится в русскую землю при помощи германского меча. Даже самый плохой германский рабочий в биологическом отношении и в расовой точке зрения в 1000 раз лучше русских, поляков, латышей и прочего сброда. Все они будут использованы для победы германского оружия. Местное население должно работать, работать и работать. Не обязательно его кормить. Оно вообще годно только на удобрение. В борьбе с большевизмом неуместны рыцарство и военная честь. Более сильная раса вытеснит более слабые и сломает нелепые барьеры гуманности. Карающим мечом уничтожим мы силы, пытающиеся воспрепятствовать нашему движению, будь то сегодня, через 10 лет или через столетие. Это был набор фраз из Гитлера, Гиммлера и Розенберга. Эдингер декламировал передо мной так, точно находился на многолюдном митинге –